Федор проснулся от детского хныканья. Младший сквозь сон что-то неясно выговаривал и хлюпал носом. «Лежи, лежи!» – остановил Федор жену. «Я сам!» Подошел к кроватке, накрыл одеялком сынишку, осторожно погладил его по голове, и тот утих. Задышал глубоко и спокойно. Федор еще постоял над кроваткой, послушал сладкое детское дыхание и, стараясь не шуметь, тяжело ступая, направился из спальни. «Ты куда?» – тихо окликнула Татьяна. «Попью. Пить что-то хочется». На кухне он сел на лавку у окна, раздернул занавески. По стеклу ровно стучал дождь. Стучал по стеклу, по крыше, по деревне и по необранным хлебным полям. От этого стука становилось не по себе. Неуютно, неудобно было сейчас Федору. Словно взял со стола не свой, не положенный ему кусок. Торопится, ест и все ждет, что вот сейчас хватится, узнают и отберут. «Что за дрянь в голову лезет?» – чертыхнулся он. «С какой-то сырости такие думки завелись!» Федор никогда не знал сомнений и не знал бессонницы. И потому сегодняшнее неуютное состояние просто-напросто пугало его. Он прикидывал так и этак, пытаясь понять, откуда оно. Неужели после вчерашнего вечера? Да ну, ерунда! Еще не хватало, чтобы он брал в голову, что ему будут вякать сосунки. Да и с какого боку могут они его зацепить? Сам работает, как бык. Комбайн ни разу не чихнул. Ну, что еще надо? Так он успокаивал самого себя, уговаривал. А сомнения не уходили. И спать после такого длинного суматошного дня, на удивление, не хотелось. Федор налил себе в кружку давно остывшего чая, прихлебывал его и продолжал смотреть в окно, по которому, не переставая, стучал дождь. На кухню неслышно вошла Татьяна, присела рядом. От ее большого, раздавшегося тела пахнуло теплом. «Ты чего не спишь?» «Да вот, проснулась, и все. Тяжело уж мне. И все на спине, да на спине. Скоро уж, потерпи». «Потерплю, куда денусь?» Он молча погладил ее по крутому плечу. «Что ни говори, а с бабой ему в жизни повезло. Золотая баба. Жить с ней одна радость. И ребятишки хорошие, и крыша над головой есть, и на столе не бедно. Так откуда же вылезли эти проклятые сомнения?» «А, плюнуть, растереть и забыть», – успокоил себя Федор. Но утром он снова проснулся с тем же самым проклятым чувством. Завтракал, собирался на работу, а сам нет-нет, да и ловил себя на мысли, что он с тревогой ждет встречи с Иваном, Ленькой и Валькой. Ругался и быстрее обычного шагал к мастерской. Дождь шел уже не такой напористый, брызгал мелко и редко. Но и такого хватило, чтобы деревенские улицы закисли грязью. Тяжелый морок нависал над землей. По небу, словно настеганные, неслись лохматые тучи. Надвинув на самый лоб фуражку, угнув голову, Федор шлепал по лужам. Иван был уже возле комбайнов. Они поздоровались, зашли под навес и остановились друг против друга. Молчание затянулось. «Чем будем заниматься?» – первым спросил Федор. «Чем заниматься?» «Лошадок техничить, Да с моря погоды ждать. Федор все-таки не выдержал. Иван, чего вы так хвосты вчера распустили? Никак наказать меня решили? Наказывать тебя вроде не за что. Вот и я говорю, как по писаному. Ну, а кроме писаного, есть еще и неписаное. Знаешь, Федор, наверное, тебе лучше из вина уйти. Спокойно, без шума. Я тебя не тороплю. Ты подумай на досуге. Федор опешил. Так это что же выходит? Выходит, его выгоняют? Его, Федора Прокошина, выгоняют? Он сразу забыл о том, что раньше сам хотел уйти из вина. Ну уж нет, ребята. Такого не было и не будет. Ишь, штучки-дрючки надумали выкидывать. Решив так, Федор успокоился. И когда стал осматривать свой комбайн, когда занялся привычным делом, обо всем забыл. Он всегда обо всем забывал, когда влезал в работу. А белая речка продолжала мокнуть под редким и сирым дождичком, не прекращающимся ни на минуту. А кругу затянуло белесой мутью. И в этой мути утонули дальние поля, березовые колки, небо опустилось и легло почти на самые верхушки деревьев.